осторожно встал с постели, пошел в ванную, стараясь не разбудить Ирину. Он знал, что заснула она очень поздно, только под утро. Через полчаса в светлых брюках и легкой куртке он сбежал по лестнице в холл. Увидев его, дежурный сказал: «5 минут назад звонил товарищ Андреевску и просил вас позвонить ему в номер». Сергио поднял трубку и попросил соединить с комнатой Виктора. «Доброе утро, дружище. Где ты пропадал вчера вечером?» «Я тебе все расскажу». «Что ты сейчас делаешь?» «Спешу в Констанцу. Ирина еще спит и, как я думаю, будет спать долго. Можешь меня немножко подождать? Через несколько минут я спущусь вниз. Я хочу поехать с тобой и кое-что рассказать». «Что же, договорились». 10 минут спустя они уже отъезжали от гостиницы. «Все прошло нормально?» «Что именно?» «Вчерашняя прогулка». «Ведь я тебе хочу что-то рассказать». Подожди, прервал Виктор. «Дай вначале я». Нет, дружище. А то я опять забуду, и Ирина меня убьет». «Послушай». В голосе адвоката появились снисходительные нотки. «Тебе бы не мешало немножко задуматься. К сожалению, я думаю слишком много. Но я не знаю, что ты имеешь в виду». «Твою француженку». «Ты с ума сошел. Откуда ты взял, что это моя француженка? Разве я тебе не рассказывал, как я с ней познакомился? Чего ты хочешь? Прогнать ее, как гонят со двора соседскую курицу? Разве ты не видишь, что она привязалась к нам, как крепей? И потом...» «Что? Что потом?» «Ничего. Ничего, говори, я тебя слушаю». «Ты не видишь связи между совершенно необъяснимым ее появлением в твоей жизни и таким же необъяснимым исчезновением твоей работы? Тебе не приходит в голову, что здесь может что-то быть?» «Что ты сказал?» «Сказал, что нет, не приходит». «Более того, между тем и другим не может быть никакой связи». «Честное слово, ты голову даешь на отсечение». «Слушай, Сарчу, разреши теперь мне. Все, что я тебе расскажу, имеет какую-то связь и с моей француженкой, если тебе нравится так ее называть, и еще со многим другим». На шоссе было свободно. В сторону Констанции ни одной машины, хотя из Констанции в Мамайо катили десятки автомобилей, автобусы и троллейбусы. Только на какой-то момент сзади появилась машина, за рулем которой сидел усатый мужчина. Машина была мощная. Она сразу обогнала их и скоро скрылась из виду. «Слушай меня внимательно, Серджио. Должен тебя предупредить. Я в здравом уме. Вот что я хотел рассказать. Папка 10ВА не пропадала». Сарчил так резко нажал на тормоз, что завизжали покрышки, и машина замерла. Виктор повернулся к Сарчилу, но тот глядел куда-то далеко-далеко в море, плескавшееся в 4 шагах от них. Через несколько секунд, видимо, успев повторить про себя несколько раз только что услышанную фразу, Сарджио опомнился от изумления и обратил на Виктора смеющиеся глаза. «Ну-ну-ну», — кончаю свой рассказ, дружище».